Глава 24. Два пирога с капустой и с грибами, каши, хлеб, сладкие булочки и фруктовый ягодный морс. На столе было не так уж много блюд, и в этот раз мы обошлись без мяса, исключительно ради экономии. Ну и припасов оставалось маловато, так что привередничать не приходилось. Хоть я и была недовольна своей полной изоляцией последние недели, но самой себе призналась, что посещая меня кто-нибудь почаще, запасы к этому времени существенно уменьшились бы. Мы расселись по местам и принялись за еду. И Алик, и Стивен старались есть, соблюдая все правила этикета. Но я видел различия в их поведении, особенно заметны, когда они сидели рядом. Стивен ел спокойно, не вдумываясь в каждый жест, так как дышал. Ему привычно было управляться и со столовыми приборами, и с многочисленными блюдами на столе. И это лишний раз заставляло задуматься о его происхождении. Алик же тщательно отслеживал свои движения, был весь поглощен тем, как бы не ошибиться, и не столько жевал, сколько думал о следующем жесте. «Там, откуда я появилась, нет таких снежных зим», — вздохнула я, начиная разговор. «Неужели до весны повторится что-то подобное?» Стивен напрягся при первых же моих словах. Алик посмотрел сочувственно. «Так много снега уже не будет, ваша светлость», — ответил он, отвлекаясь от своей тарелки. Но все же выйти на улицу нечего будет и думать. Зима как-никак. А когда это безобразие прекратится? Алик хмыкнул. Так на Арналии, ваша светлость. Арналиями назывались первые две недели весны, в честь детей бога солнца и тепла Арнала. Считалось, что именно в эти дни многочисленным детям бога надоедало сидеть запертыми в божественных чертогах. И они появлялись вне стен дома, божественной силой растапливая снег и лед, и прогоняя надоевший за зиму холод. Арнальи символизировали собой поворот зимы к весне, настоящей, теплой, солнечной весне, когда крестьяне уже могли выйти в поле и начать высаживать зерновые культуры. Я прикинула в уме, сколько дней осталось, и мрачно выругалась про себя. Получалось, что в ближайшее время о прогулках на улице, даже в теплой одежде, нечего было и думать. Как крестьяне пережили эту часть зимы? Сменила я тему. «В дальней деревне я еще не заезжал, ваша светлость», — ответил Алик. «А остальные живы-здоровы. Пояса подтянули, но ничего, не жалуются». «Пояса подтянули, значит. То есть запасов не только мне не хватает. И приходится экономить во всех деревнях. Ну, прелесть же! Нет, однозначно, к следующей зиме надо подойти более подготовленными. А то не удивлюсь, если только богатеи несколько семей переживут зиму без проблем. Остальные и обнищают, и оголодают. Для Алика все нормально, все естественно. А мне это тяжело слышать. Как будто упрек от мироздания. Что ж ты за хозяйка такая, если твои люди зимой голодают?» Разговор плавно свернул на сельскохозяйственные вопросы. На зимовавшие под снегом аргашу, дортис и гарку. На дичь, которую будут бить только с первыми днями тепла. На инструменты из железа, которых не хватает в деревнях, из-за плохой работы старых кузнецов. И так далее. Мы с Аликом проговорили весь обед. Стивен сидел молча и внимательно следил за нами обоими. Накануне обеда я считала дни. Я и раньше их считала, составив самодельный календарь. Я вычеркивала каждый прошедший день и наблюдала за тем, как истекает отведенный мне срок в полгода. Вчера же я внимательно все пересчитала, причем несколько раз. И пришла к выводу, что в начале второго месяца весны, земного апреля, мне нужно выйти замуж, не позже. И теперь получалось, что времени у меня оставалось всего ничего, что-то около 3 недель между растаявшим снегом и крайним сроком замужества. Очень-очень мало времени. И потому я сразу после обеда решительно произнесла: «Найр, Стивен, я хотела бы с вами поговорить наедине, в гостиной». Стивен, если и удивился, то виду не подал, склонил голову в почтительном поклоне и направился за мной в гостиную рядом. «Найр, Стивен, мне нужен муж». Ошарашил я его, едва мы уселись в кресло. «Не настоящий, только по бумагам, на короткий срок. Я, конечно, готова достойно наградить того, кто согласится, сразу по истечении необходимого срока. Насколько я знаю, вы не женаты». Я многозначительно замолчала. Стивен смотрел на меня так, как я смотрела бы на идиота, который рискнул бы остановить меня на улице и предложить нечто подобное. крайняя степень изумления, практически шок, недоверие во взгляде, попытка найти подвох и крупными буквами на лбу. Она точно сошла с ума. Ну хорошо. Стивен молчал, и я молчала. Сидела и смотрела на него в упор. За время, которое мы не виделись, он возмужал, если так можно выразиться. Как будто проблемы и заботы, которые выпали на его долю в зимние месяцы, закалили его характер. И теперь его черты лица стали резче, а взгляд сделался более цепким, если так можно сказать. «Ваша светлость», — наконец-то отмер Стивен, — «вы уверены?» «В своем предложении», — уточнил я, — «более чем. Если захотите, останетесь жить в деревне. Нет, переберетесь в поместье», предварительно поклявшись не причинять вреда ни мне, ни прислуге. Этот момент мне не важен. Еще один красноречивый взгляд, подчеркивающий сомнения в моих умственных способностях. Затем осторожное. «Я согласен». «Отлично», — довольно кивнул я. «Тогда жду вас на Арналье, как только вы сможете сюда доехать. Тогда обговорим все подробности и проведем обряд. А пока что вы можете быть свободны». Фраза не прозвучала, но подразумевалось. На миг мне показалось, что в глазах Стивена мелькнули то ли недовольство, то ли раздражение. Но он почтительно наклонил голову и молча вышел. Я же дождалась отъезда гостей и занялась привычной домашней рутиной.